Ольга Баянова. «Сказки северного леса». Записано по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Февральская сказка. Часть четвертая, заключительная. В предыдущих частях сказа повествуется о том, как Марена, богиня зимы и смерти, в очередной раз задумала страшную месть за то, что ее прогоняют каждую весну. Своей черной магией решила уничтожить все живое на земле. Ее сестры Жива и Лёля отказались помогать, зная о коварстве Марены, которая хорошо усвоила колдовство во время пленения скипер-зверем. Все светлые боги и Чернобог, повелитель Нави, встали на защиту жизни на земле. Марене не удалось полностью осуществить свой план, но она успела своей черной магией сотворить чудовище, коровью смерть. «Иди, ищи, убивай!» дала команду богиня зимы своему страшному творению и удалилась в свой замок. Слушаем заключительную часть сказа. Велес и Чернобог ждали и наблюдали. Что думал при этом Чернобог, неизвестно. Повелитель Нави привык умело скрывать свои мысли. Это стало уже его жизнью. А Велес думал: «Да, ведь Макаш-богиня не только мудрости, но и чародейства. Подготовить такой заслон против злого духа всего за сутки, кроме Макаши, никто бы не сумел». И прав был мудрый Велес. Всего за один день Макаш смогла быть одновременно во многих деревнях, рассказать об опасности и научить, что делать, и тоже появилась на поляне. Теперь все трое ожидали результата. А перед этим вот что происходило в деревнях. После того, как Макаш собрала всех женщин и объяснила, какая беда поджидает, она научила, как от этого оберечься. «Сестры мои, дочери и внучки мои, только вы сможете эту беду отвести, сохранить семью и домашнюю животину от злого духа. Боги не оставят вас одних, но и вы должны помочь нам. Я научу, что нужно сделать. Медлить нельзя. Начинать готовиться надо уже сейчас. Завтра будет поздно». Женщины откликнулись на призыв богини. В каждой деревне были выбраны по 3 повещалки. С третьими петухами они пошли по домам и возвещали: «Пришла беда, нужно унять лихость коровью». И учили, что делать. Все женщины, которые есть в доме, мыли руки водой и вытирали их особым утиральником, который дала Макаш по вещалкам. Шли за околицу. Мужчинам же они говорили: «Не выходите из избы, пришла беда великая». Объясняли, что нельзя сейчас попадаться женщинам навстречу. Ежели кто попадется, то его будут нещадно бить палками, будь то человек или животное, потому что в него может вселиться коровья смерть, которую сейчас будут выгонять из деревни. «Сидите дома, мужики, сами не ходите, детей не выпускайте, кошек, собак заприте, чтобы не было беды. Жалеть никого не будем. Нельзя». Третьи петухи еще не закончили перекличку, а все женщины уже за паскотиной. Повещалки начали стучать сковороду и громко кричать: «Ай, ай, ай!», оповещая, что время для клятвы на коровью смерть пришло. Слова накануне выучили, вызубрили. В заклинаниях нельзя сбиваться, нельзя слова путать. Дружно жонки хором выговаривают, выпевают: «От океана моря глубокого, от лукоморья ли зеленого, выходили 12 дев, шли путем дорогою немалою, по крутым горам высоким, ко трем старцам старым, что молились и печалились, и просили совет 12 дев. «Ой, вы старцы старые, дайте нам совет про живот, про смерть, про весь род человеч, да про смерть той нечисти, что в наш дом пришла и беду принесла». И кладут старцы старые на живот обет велик, сулят старцы старые всему миру животы долгие, и научают 12 дев проклятийцу крепкому, как на ту на коровью смерть, и на духа черного, духа страшного. И сулят 12 дев всему миру животы долгие, клятвой крепкою, нерушимою. Слушают боги, как жонки деревенские клятву дают и проклятие на черного духа накладывают, и понимают, что эта сила народная все преодолеет, совсем справится. А богам надо только путь по праве показывать. Проклятие, чтобы крепче было, узлом на узом завязали, тайные слова сказали, а по вещалкам надели самые настоящие хомуты и запрягли всех трех в саху. Зажгли прихваченные из дому лучины. Девушки расплетают косы, а жонки снимают головные платки. И начинается шествие. Тройка женщин по глубокому снегу тащит саху вдоль всей паскотины. За ними следом жонки и девки с дубинками, топорами, серпами, ухватами, кому что под руки попало. Горящими лучинами размахивают, огонь в помощь призывают. Идут с криком и песней. «Смерть ты, коровья, смерть! Выходи из нашего села, из закутья, из двора. В нашем селе ходит сам Велес Бог со копьем, со свечой, со горячей золой. Мы тебя огнем сожжем, кочергой загребем, помелом заметем, золой серой забьем. Не ходи в наше село, чур наших коровушек, чур наших буренушек, рыжих, лысых, белосисых, криворогих, однорогих». И так жонки трижды опахали всю деревню и на всех перекрестках сделали крест. Только закончили, как выскочила к пахотной борозде страшное творение богини смерти. Пасть оскалена, смрад во все стороны разносится. Рвет вперед чудище, но попасть в деревню никак не может. Проклятие не дает дальше двинуться, потому что за пахотную черту смерть коровья не ходит. А жонки еще в сковородки да тазы застучали, шум подняли, закричали: «Мы тебя огнем сожжем, кочергой загребем, помелом заметем, золой серой забьем. Не ходи в наше село, чур наших коровушек». Злой дух ткнулся снова мордой в снег, но нет, не пускает пахотная борозда. Тогда решил деревню кругом обойти, проход поискать, двинулся вдоль черты. Переглянулись боги, Велес скомандовал: «Ударим на три!» И тут же начал считать: «Один, два, три!» Разом ударили боги, и исчез злой дух. Только смрад и остался. Да и то подоспевший стребок его мигом развеял, как и не было злого духа коровьей смерти. Жонки да девки от радости давай опять кричать да шуметь. Но тут Макош от всех богов сказала женщинам нужные благодарственные слова. Те рады радёшеньки, еще немного поговорили меж собой, богам поклон отдали, но задерживаться не стали, бегом домой поспешили. Утро пришло, работа ждет, дожидается, коровы не доены, не поены, дети голодные. Стоят боги, смотрят на дело своих рук и молчат. Сказать вроде бы и нечего. У каждого своя причина, чтобы отмолчаться. Но Макош все же не выдержала. смерила Велеса и Чернобога убийственным взглядом и сказала, как отрезала: «Вы себе, парни, думайте, что хотите, но я считаю, что Марена зашла слишком далеко. Надо же создавать злых черных духов. Я выскажу это роду, а дальше пусть он сам решит, как с Мареной поступить». Велес с Чернобогом промолчали. Что тут скажешь, когда богиня судьбы гневается? А что там дальше произошло, нам неведомо. Это тайна богов. Так тайной она и осталась. Лес об этой истории тоже ничего больше не слышал. Но с тех пор так и повелось, что в Велесов день жонки деревню опахивают, отпугивая коровью смерть, а богиня зимы злится на весь белый свет и посылает в явь последний холод, а сила ее с этого дня все слабеет. И народ выкликает весну, снова прогоняя зиму. А богиня зимы, Марена, опять ждет своего часа, новые козни обдумывает. Все повторяется, идет своим чередом, как сварог Отец Небесный повелел. Дед Матвей замолчал и строго оглядел присутствующих. «Завтра, мужики, сидим по домам. Жонки наши знают, что нужно делать». А Славка все же не успокоился. «Дед, что же так и простят Марену? Ведь сколько гадости она делает всем, и богам, и людям!» Дед погладил внука по вихрастой голове. «Вырастешь, поймешь, что так мир устроен. Добро и зло рука об руку рядом ходят. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал». «Ну и как же теперь быть? И добро, не добро, да и зло получается не зло!» — совсем запутался мальчик. «А на этот счет, Славка, мудрость народная имеется. На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся. Торопись на доброе дело, а худое само приспеет». На том и согласились. А дед Матвей, посчитав, что тема добра и зла не так сейчас важна, как кружка свежего чая, пересел к столу, где уже ждали, прямо-таки звали, горячие пироги и шаньги.